Глава 15. Богатство нужно приумножать, а не разбазаривать. Интерлюдия. «Неужели Вигинского прикончили?» — размышлял Шумский, получив сигнал об исчезновении меток и клятвенной привязки. Он не испытывал даже сожаления, потеряв агента. Беспокоило графа только одно. Надеюсь, ему хоть кого-то удалось убить, прежде чем сдох. Мага, основной специализацией которого являлись иллюзии, Шумский использовал втайне ото всех на свой страх и риск. Если тот справится с задачей, ее плоды будет пожинать наниматель. Если нет, значит, бездарный барон не сумел отомстить Алтону за испепеленную во время поединка руку, которую пришлось заново отращивать с помощью высокоранговых целительских амулетов. Граф снабдил Вигинского довольно мощным родовым артефактом, обладавшим способностью единожды поднять ранг двух заклятий на выбор. С их помощью волшебник мог проникнуть в свиту того же Драунского. У Шумского даже мелькнула мысль убить бывшего нанимателя прямо в королевском дворце. Но он все же отказался от этой идеи. Ликвидировать герцога чужими руками? Нет, это блюдо граф оставил для себя на десерт. Зато очень хотелось показать, что способен капитально навредить Алтону. Глядишь, и Зордан его приблизит, а сближаться было совершенно необходимо, чтобы выявить слабые стороны врага. Шумский стремился втереться в доверие и узнать получше колдуна, который оказался гораздо сильнее самых могучих волшебников. И все же у любого, даже непобедимого бойца, всегда имеется уязвимое место. Если о нем знает Алтон, то паренька стоит убить лишь после того, как он поделится этим секретом. Сегодня Шумский поговорил с графом Рунским. Из полуторачасовой беседы бывший слуга Драунского почерпнул немало информации, довольно настораживающей. Алтон оказался опаснее, чем его считал граф. Одно то, что парень в сезон пробуждения пересек живую степь, а в буйный сезон пробыл там трое суток, уже говорили о многом. При этом нужно учесть, что тогда Алтон еще ничего собой не представлял. Получалось, Зордан не зря его опасался. Лучший способ — столкнуть этих двух меж собой, а потом просто добить ослабленного победителя. Жаль, не удалось нынешнего Громовского привязать к себе, когда была такая возможность. Да хотя бы и с помощью ментального паразита. А теперь остается или устранять угрозу в его лице, или искать себе надежное убежище. После того, как тайная канцелярия лишила Шумского документов собранным компроматом, его влияние пошатнулось. Полученными данными умело воспользовался герцог Орданский. Часть изобличенных вельмож отправились на каторгу, а остальные прекратили сотрудничать с шантажистом, находясь под неусыпным надзором главы тайной службы. При любом удобном случае они запросто бы сдали Шумского графу Нимскому. Может, кто-то действительно внедрился в окружение Зордана и сливает данные на сторону. Слишком уж быстро Нимский вышел на меня возле руин дома с привидениями. — Господин, разрешите доложить? В комнату вошел маг, исполнявший роль секретаря. — Докладывай. Прибыла карета герцога. Шумский приказал сообщить, когда Леоновский вернется из королевского дворца. Судя по всему, Зордан возлагал большие надежды на его визит. Граф хотел понаблюдать за вельможей, чтобы понять, удалась ли эта задумка. — Хорошо, кивнул Шумский, удивленно скинув бровь. Ему показалось, что герцог вернулся слишком рано. По некоторым подслушанным обрывкам фраз его ждали ближе к ночи. Через секунду стало понятно, что у заговорщиков ничего не вышло. Покидавший карету Леоновский выглядел мрачнее тучи. Шумский сразу отправился к себе, стараясь ни в коем случае не попасться на глаза Зордуну. Герцог тем временем зашел в свой кабинет, хозяином которого, по сути, больше не являлся. — Ты не попал в замок Громовских? — Почему? — спросил колдун. — Портал меня не пропустил. Вышвырнул обратно, да еще без артефакта. Зордан уже собрался по привычке отчитать высокопоставленного исполнителя, но быстро погасил в себе вспыхнувшее недовольство. Сейчас герцог, благодаря подчинению, делал только то, что ему приказывали, причем с максимальным рвением. — Что за портал? — спросил колдун после небольшой паузы. — Насколько мне удалось выяснить, это древний проход, связывающий королевский дворец с академией, а уже оттуда можно попасть в замок Громовских. — Почему раньше о нем не было слышно? Мы многое утеряли, даже в старых книгах. Упоминания о портале почти нет, — пояснил Леоновский. А сейчас, видимо, появился некто, способный активировать наследие глубокой старины. В юношеские годы герцог изучил почти всю магическую библиотеку рода, и древних книг в ней было немало. — Опять проделки наглого студентишки? — повысил голос Зордан. Скорее всего, Урдан на эту тему разговаривать не захотел, а я не рискнул на него давить. Пытался пробить защиту Алтона. Еще бы! Хотел подловить его в саду, но жених не выходил из помещения. Пришлось атаковать прямо в зале во время запуска шутих. И? Мальчишка оказался окружен щитами. Твой огонь не причинил вреда. Он умеет создавать щиты пустоты? Для Зордана новость была крайне неприятным известием. Видимо, возиться с ним придется еще долго. Нужно спешить. Мне показалось, что новоявленный граф развивается слишком быстро. — Без тебя знаю, — проворчал колдун. — Что еще было интересного? Увидел, как он танцует. Это нечто. Нашел, чему поражаться. От ваших танцев никакой пользы, — пренебрежительно хмыкнул чужак. У него дома такой чепухой занимались только дети для отработки четкой координации движений. Для чего взрослому человеку, тем более мужчине, тратить время на подобное бесполезное занятие, не понимал совершенно. Алтон показал не просто танец, Зордан. Такой в этот момент подсознание прорвалось наружу и прервало рассказ герцога. Объяснить Леоновский собирался магическую составляющую движения парня. Его танец действительно завораживал присутствующих, которые даже нехотя восхищались. Однако не это увидел Леоновский. Он заметил, как частицы энергии духа, абсолютно безвредны для зрителей, но с большой пользой для открывшего в себе храм духа, перетекали к танцору. — Так про какой непростой танец ты собирался рассказать? — не дождавшись продолжения, переспросил Зордан. — Ах! — махнул рукой Леоновский. — Видать, старею. На танцульки стал заглядываться. Колдун молча кивнул. Его сейчас больше волновал другой вопрос. «Жаль, у тебя отобрали артефакт. Другого такого у меня нет. А что еще известно о дворцовом портале?» Ходили слухи, что он вроде существовал еще до постройки нового дворца, но потом исчез. После подчинения герцога эти двое разговаривали, словно старые приятели. Зордан никогда не повышал голоса. Все действия Леоновского направлялись к колдунам, и любые ошибки вельможи фактически являлись просчетами самого подчинителя. — Да, с порталом нам не повезло. Не почувствовал у короля намерения тебя арестовать? — Нет. Он, разумеется, высказал свое недовольство, но мои аргументы подействовали. Удалось убедить, что все делалось во благо Меригии и для возвеличивания монархии. — Ладно. Мы опять облажались, но следующий ход точно станет выигрышным. На острове мне никакой Алтон не помешает. Да, еще о портале. У Леоновского снова пробилось подсознание. Король, кстати, предупреждал, что при перемещении опасные для других артефакты могут навредить своему хозяину. Думаю, мне стоит сделать вторую попытку, чтобы проверить. Как считаешь? Мне не нравится, что портал способен что-то уничтожить. И почему он не забрал другие твои амулеты? Понятия не имею. Может, потому что они защитные и не несут никому угрозы? Да, какой-то резон в твоих словах есть. В таком случае я не вижу особого смысла посещать замок. Своими силами ты ничего не сможешь сделать. А вдруг удастся разведать что-то полезное? — Подумаю над этим, — небрежно произнес Зордан, давая понять, что разговор окончен. Проснулся утром от того, что меня трясли за плечо. И разбудил меня ректор. Хорошо, что я к этому времени успел закончить очередной урок с теневыми образами. В этот раз Плат и Тоня настроили тренажер на портальную магию. Прошел его только с третьей попытки, поэтому не сильно отдохнул во время сна. «Алтон, вставай!» Казначей назначил на сегодня встречу с родителями тех оболтусов, которые напали на Барину. Собирается в твоем присутствии поговорить с ними о компенсации. Прямо с утра? Вообще-то скоро полдень, молодой человек. А вот гости прибыли с самого утра и ждут уже пятый час, когда для них найдется время в твоем расписании. Барина с родителями меня спрашивали? Да, сказал, что ты так умаялся, приготавливая семейное гнездышко, что прибыл только под утро. Спасибо. И тебе моя личная благодарность. С подарками ты здорово придумал. Иллюзорные артефакты сейчас большая редкость, особенно столь высокого качества. В академию я действительно вернулся за полночь. Сначала провел экскурсию по замку для монарши-читы и ректора, затем вручил подарки, которые заранее приготовил хранитель. Как он сказал, вещи довольно редкие, но не особо опасные и годны разве для того, чтобы позабавить. Главное, гостям угодил. Королеве преподнес амулет, способный в мгновение создать иллюзию любого наряда, причем прямо поверх реального. От настоящего его не отличишь. Королю досталась вещица, способная показывать, например, прибывших на подмогу бойцов или неожиданно появившегося монстра. Наверное, полезная штука для отвлечения внимания. Перстень, подаренный ректору, одновременно создавал двойника. неподалеку от своего владельца и делал того невидимым, убеждая любого, что волшебник использовал магию короткого портала. Познакомил гостей с тремя богатырями, якобы пока единственными обитателями имения Громовских. Во время обхода дворца получил сообщение от Грома, что портал вернул Леоновского обратно во дворец, и тот быстро покинул королевскую резиденцию. Отметил для себя, что хранитель родового замка может связываться с хранителем королевского портала. На осмотр моей новой собственности мы потратили около часа. Естественно, показал далеко не все, да еще и извинялся, что не сумел организовать достойный прием их величеств, пообещав сделать это в следующий раз. После того, как экскурсанты убыли в академию, собрал привидения и поделился ближайшими планами. Рассказал о скором заселении замка и начал расспрашивать, что следует сделать в первую очередь. Именно поэтому и остался так допоздна. Со всеми хлопотами я совершенно забыл о должниках. В первую нашу встречу с казначеем академии тот пообещал вытрясти максимальную сумму из не сумевших воспитать своих чад родителей и посоветовал организовать встречу сразу после помолвки. Теперь, когда я стал графом магии, да еще, как считали многие, близко сошелся с его величеством, ссориться со мной не хотелось никому, проще откупиться. Лучше потерять деньги, чем голову. Очень удивился, почему предыдущие поколения не использовали свое богатство, ведь последние десятилетия они жили довольно скудно, если не сказать бедно. Оказалось, что виной этому послужил хранитель, который обладал властью ограничивать моих родственников. Он не мог позволить, чтобы представители младшей ветви Громовских опустошили сокровищницу. Как объяснил мне Гром, богатства рода должны приумножаться, а не разбазариваться. Это распространялось и на старшую ветвь рода, разве что лимиты по тратам у ее представителей были выше. В сокровищнице хранитель выдал перстень главы рода и настоятельно посоветовал его не снимать. Перед встречей с вельможами ректор предложил позавтракать, пригласив казначея. Нам накрыли прямо в кабинете Силамского. «Молодой человек, что бы вы хотели получить от обидчика в качестве компенсации?» — задал вопрос невысокий мужчина лет 40. Слышал, что казначей приходится родственником ректору, но сходства между ними не нашел ни тогда, когда разговаривал один на один, ни сейчас, когда оба сидели напротив меня. До того, как я увидел наследство Громовских, думал, что все возьму звонкой монетой. Однако с тех пор ситуация в очередной раз поменялась. Вскоре в замок собирается переехать несколько семей, которых нужно разместить, обеспечить продуктами и дать работу. И еще много всякого и разного, о чем ночью разговаривал с нынешними обитателями замка. Не имея опыта руководства колхозом, решил попросить помощи у специалиста. — А что вы посоветуете, баронет Рункел? Чтобы дать полезный совет, мне нужно понимать, что именно вы собираетесь делать в замке. Поделитесь? Посмотрел на ректора. — Алтон, моему племяннику можешь доверять, как мне. — Хорошо, слушайте. В ближайшие дни ко мне приедут люди, около полусотни человек, примерно треть старики и дети. Я должен им предоставить жилье и питание. Выходить за пределы охраняемого участка для них будет опасно. Казначей немного удивился, но больше не задал ни одного вопроса. Значит, действуем следующим образом. Рункел тут же набросал список необходимого и распределил его по должникам с учетом их возможностей. Что могу посоветовать? Первое – организовать разовые поставки продуктов на 3-4 месяца. Наверняка у Громовских имеются помещения, оснащенные артефактами сохранности. Да, несколько подвалов специально оборудованы для складирования съестного. Я вчера узнавал. Отлично. Как насчет скота? В охраняемой зоне есть заброшенная деревенька домов на 40. Думаю, домашние животные будут там не лишними. И хорошо. У одного из должников потребуем скот. Казначей прошелся по всем проблемам, с которыми сталкиваются переселенцы. Это ремонт помещений и строительство домов, и возделывание земли под посевы. К концу завтрака он не только сформировал список с указанием количества по каждому пункту, но и распределил среди ожидающих встречи вельмож. Причем уверил меня, что те будут рады еще и сами доставить свой долг к замку. А вот на этих людей обратите особое внимание, граф. Ронкил передал мне лист бумаги с тремя фамилиями. Они могут пригодиться в будущем. Первый — хороший артефактор. Второй — владеет целой сетью магических лавок по всей Меригии. А третий возглавляет род зельеваров. Они не особо на слуху, но могут быть весьма полезны. Если удастся наладить хорошие отношения, можно впоследствии получить большую выгоду. — Спасибо, баронет. Постараюсь так и сделать. Вскоре мы с казначеем отправились на встречу с должниками. Честно говоря, я собирался бросить вызов каждому из напавших на Барину и сурово наказать во время поединка, но устраивать несколько дуэлей для этого требовалось время, которого не было. Поэтому, посоветовавшись с ректором, позавчера отправил вызов, обозначив свои правила. Все на одного. Что удивительно, поединок назначили сегодня перед самым обедом. Я теперь прекрасно понимаю, почему папаша провинившихся с таким нетерпением ждали встречи со мной. Свои договоренности они желали заключить до поединка, наверное, для смягчения моего настроя. Надо отдать должное, переговоры мы завершили за четверть часа. Почему? Просто никто из присутствующих и не думал торговаться. Они по очереди заходили в комнату, где сидели мы с баронетом Рункилом. Сначала короткий светский разговор о молодежи, которой они в свое время не уделили должного внимания, словесные расшаркивания и финальный вопрос. Чем можно искупить вину Аболтуса? Ответом служил листок бумаги, переданный казначеем. Ознакомление, согласие и прощание с просьбой как следует проучить отпрыска во время поединка, но не переусердствовать. Последним в комнату вошел отец организатора покушения, граф Ямский. Насколько мне стало известно, своего сына Гултона он спрятал в закрытой клинике под предлогом, что самого наказал и перестарался. Этот тип был единственным, кто попытался снизить сумму компенсации. Но тут уж я немного вспылил. Эту сумму назвал господин Рункел. Из уважения к нему я согласился. Хотите узнать, во сколько я сам оцениваю покушение на жизнь моей невесты? В зеркальный ответ с моей стороны относительно вашего сына. Такой вариант устраивает больше? Абсолютно бесплатно. В завершение моего ответа Рункил передал скупому вельможе второй лист. Сын вообще не участвовал в драке и не собирался ее убивать. Он просто хотел, чтобы девушку изнасиловали, вскипел я. Казначей еще что-то начертал и просто показал собеседнику. Не знаю, что заметил в моем взгляде и что было написано в записке, но папаша Гултона резко пошел на попятную. — Прошу прощения, граф, я буквально раздавлен горем, что не сумел правильно воспитать наследника, потом еще и сорвался при наказании, готов выплатить 3000 сверх указанной суммы. Когда мы закончили, Ялгус передал, что меня в административном корпусе ждет Барина с родителями. Когда зашел к ним, первым меня бросился обнимать Рангиз, а потом еще долго тряс руку. — Но ты даешь, зятек! Никогда еще передо мной не извинялись дворяне! — Ладно тебе причитать, — попыталась одернуть его супруга. — Не перед тобой не извинялись, а перед Бариной. И подарки ей дарили. — Что произошло? — спросил у невесты. — Напавших на меня уродов сегодня выпустили из карцера. Они всей толпой пришли к нам, буквально осыпали драгоценностями под предлогом состоявшейся вчера помолвки, и каждый на коленях умолял о прощении. Ведь хитрый ход провернул ректор. Отпустил вельмож, когда Барина получила статус без 5 минут графини. А дворянчикам теперь не зазорно становиться перед ней на колени. Я же, если спрошу, почему они раньше не извинились, получу ответ — отбывали наказание. — Ты их простила? — ректор посоветовал. Я никогда не был сторонником непротивления злу насилия, но в новой ситуации решил согласиться со старшим товарищем. А дуэль так и не состоялась. Эти высокородные недоросли прямо на арене принесли мне клятву подслужить 5 лет, чтобы искупить свой поступок, и признали поражение. Как оказалось, по отношению к сопернику, в статусе графа магии это не считалось позором для дворянской чести.